После лекции, движимый страстным желанием разобраться с задачей-головоломкой, он встретил на улице австрийского теоретика Эрвина Шрёдингера. Шрёдингер, измученный и разбитый простудой, хотел только одного – добраться до теплой кровати. Но Бор шел за ним, не отступая ни на шаг, до самой спальни, и всю ночь не прекращал беседу, плавно превратившуюся в монолог. А непрекращающаяся дискуссия Бора с Эйнштейном о квантовой теории прервалась только со смертью последнего и затронута в некоторых из приведенных здесь воспоминаний. Столь целеустремленный поиск научной истины многих приводил к самоубийственной или просто убийственной утрате контакта с реальностью. Бертран Рассел однажды заметил, что если бы его коллега, математик Готфри Гарольд Харди, смог с помощью своих уравнений предсказать его, Рассела, скоропостижную смерть и узнать, что предсказания эти оказались верны, то удовлетворение от собственной правоты перевесило бы для Харди скорбь от ухода друга в мир иной. Именно такое страстное отношение к науке стало для многих причиной смерти в результате экспериментов над собой и иногда над другими. Известный биолог-эволюционист Уильям Хамильтон, погибший в 2000 году во время экспедиции в джунглях Конго, имел привычку засовывать руку в каждое углубление в земле. Так он проверял, не прячется ли там кто. Стоит сказать, что у биолога на правой руке и прежде не хватало нескольких фаланг пальцев, но это был результат его детских опытов со взрывчаткой. Стоило Хамильтону наткнуться на гнездо насекомых, первым делом он стучал по нему палкой и глядел, что выйдет. Автор некролога вспоминал, что только раз наблюдал его бегство от живых существ. Это случилось, когда Хамильтон разворошил улей пчел-убийц. Тщеславие и зависть – еще одна часто повторяющаяся тема в рассказах об ученых. Редкий пример отсутствия личных амбиций. Нильс Бор, которым, похоже, двигало прежде всего чистое и незамутненное стремление узнать истину, причем для него было абсолютно неважно, кто ее добудет, он или кто-то другой. Естественнее для человеческой природы выглядит признание одного знаменитого американского математика, что он скорее выбрал бы видеть теорему недоказанной, чем знать, что это не он ее доказал. Пол Хоффман, биограф знаменитого венгерского математика Пола Эрдёша, рассказывал, что после того, как Эрдёш с соавтором Атле Сельбергом нашли решение древней задачи, доказали теорему о простых числах, Сельберг случайно услышал, как неизвестный ему математик говорил своему коллеге. «Знаешь, тут Эрдёш и еще кто-то, не помню, как звать, придумали элементарное доказательство теоремы о простых числах». Сельберг оскорбился настолько, что опубликовал работу под своим именем и был награжден медалью Филдса, аналогом Нобелевской премии для математиков. Также вспоминается японский физик, которому не хватило самой малости, чтобы стать первооткрывателем нейтрона. При упоминании этого слова, так забавлялись его жестокие студенты, по лицу физика начинали течь слезы. А как быть с Филиппом Линардом, немецким нобелевским лауреатом и заклятым врагом Эйнштейна? Уверенный, что многие открытия у него украдены, во время Первой мировой он слал на Западный фронт коллеге Джеймсу Франку письма с призывами к военным подвигам. Если верить Франку, Линард призывал особенно яростно бить англичан, потому что те никогда не ссылаются на него должным образом. Подобные сюжеты всегда были интересны широкой публике. Остались в истории и неосторожные прогнозы ученых знаменитостей, к примеру, утверждение, что космические полеты «Пустой звук» принадлежит королевскому астроному Великобритании, и высказано оно было незадолго до того, как первый пилотируемый корабль вышел на орбиту Земли.